Я работаю рядом с евреями. Еврейский центр, очень большой еврейский центр у нас в Днепропетровске. И там один из евреев, который у них пользуется уважением, он приезжает на машине, у него на машине флажок, там какой-то знак. Я как-то его остановил, подхожу к нему и говорю: что означает ваш флажок на машине? Он говорит, что этот флажок показывает, что уже Митрия пришел, что он уже есть. Но мы знаем, друзья, что предположение, что Антихрист, он должен быть из евреев, и евреи его ждут, и, скорее всего, в начальном этапе они его примут. Но я просто хочу подчеркнуть, друзья, что мы с вами живем во время перед самым приходом Христа, когда Христос Духом Святым возьмет церковь на небо, и начнется развиваться вот эти события, которые уже практически очень-очень подготовлены.